Часто сеансы были просто предлогом, чтобы пообщаться почти в интимной обстановке со своим предметом интереса. Волнение, которое молодые люди испытывали от такой близости, в темноте никто не видел. Несколько гостей садилось в круг за стол вместе с предсказательницей, в основном это были женщины, и наблюдали, как она входила в транс. Свет выключался, чтобы не мешать призывать духа. Медиумы подразделялись на две категории. Одни из них предпочитали разговаривать за духов сами. Исторгавшиеся из них низкие загробные голоса и мужской тембр поражали публику, верившую, что это голос духа исходит из тела медиума. Другие же получали ответы с помощью стуков и двигавшегося стола, на котором по кругу был написан алфавит. Передвижение стрелки, закрепленной в центре, от одной буквы к другой, показывало ответ потусторонней силы на заданный вопрос. Часто во время сеансов лица сидевших обдавались ледяным или, как говорилось, могильным холодом. Свечи задувались без видимой причины. Иногда кто-нибудь из притихшей компании ощущал прикосновение к плечу или голове. Открывались окна, хлопали занавески. Все это пугало и убеждало в истинности контакта. Самыми известными медиумами в Англии XIX века была Эвсапия Палладина и Даниэл Дуглас Хьюм. Эвсапия была неграмотной итальянкой, которая сумела убедить всех в своих необыкновенных способностях. Во время транса она, как казалось присутствовавшим, могла перемещать по воздуху мебель и даже в особых случаях летать. Кроме того, она умела материализовать дополнительную пару рук, кроме тех, что сцепленными лежали на столе. Даниэл Дуглас Хьюм, в отличие от остальных медиумов, работал в освещенной комнате. В 1894 году сэр Уильям Крукс, изобретатель катодных лучей и известный экспериментатор в атомной физике, писал о своей встрече с Хьюмом. «Я однажды видел его, выхватившим голыми руками из горевшего пламени раскаленный кусок угля. Положив его на ладонь и прикрыв сверху другой рукой, он начал сильно дуть, нагнетая температуру до тех пор, пока уголь не стал белым и пламя, прорываясь наружу, не стало лизать пальцы. На сеансах Хьюма предметы висели в воздухе, музыкальные инструменты играли без посторонней помощи, и однажды он сам перелетел из одной комнаты в другую. Одним из самых поразительных явлений, о котором свидетельствовали многие люди, было верчение стола. Участники садились вокруг, клали кончики пальцев на край и ждали в темноте, что же произойдет. Через некоторое время стол начинал содрогаться. Постепенно движение стола становилось все сильнее. При этом все участники клялись, что они его не толкали и дотрагивались только слегка. Подобные эпизоды были зафиксированы на пленку много раз, и нет сомнений в том, что стол действительно двигался. Как же это происходило? Ученые задавались целью разгадать этот феномен. Среди них был и Майкл Фарадей. Он попросил группу экспериментаторов положить руки не на поверхность стола, а на картон, тремя слоями покрывавший его, между которыми был нанесен медленно застывавший клей. Такая подготовка была рассчитана на то, что при первом же движении рук они бы скользнули вдоль картона. Если стол сам начинал качаться, то руки бы слегка запоздали, сдвигая за собой картон. Но если бы руки были первыми, то верхний слой картона сдвинулся бы, что и произошло во время эксперимента. Свои объяснения Фарадей опубликовал в газете «Таймс» и научно-популярных журналах, где объяснял, что после долгого сидения в застывших позах мышцы заставляли пальцы и руки непроизвольно подергиваться, приводя стол в движение. При этом люди, сидевшие с другой стороны, автоматически пытались надавить на стол, чтобы его остановить, и тем слегка двигали его в свою сторону, что и приводило к перемещению. Многие медиумы были, конечно же, талантливыми трюкачами. Состарившись и уже не практикуя, они признавались, что сеансы были не что иное, как подготовленный спектакль. Все зависело только от их способности убедить зрителя в том, что происходившее у них на глазах есть на самом деле контакт с загробным миром. В 1888 году сестры Фокс признались, что никогда не верили и всю историю затеяли исключительно от скуки. Однако их признание уже не могло остановить волну спиритизма. Отовсюду стали появляться предсказатели, гадалки, вошел в моду гороскоп. Иногда медиумы прибегали к помощи фотографий, на которых действительно можно было разглядеть расплывчатый образ привидения, а иногда всего лишь пятно. Помогая экстрасенсам в начале, фотография усовершенствовалась и стала их врагом.